В. Возражение рационалистов. Рациональное возражение таково. Вы сами утверждаете, что функция взрослого – принимать рациональные решения, и что у каждого есть свой взрослый, способный их принимать. Но как же вы можете в таком случае утверждать, что решение уже принято ребенком? Хорошее возражение. Но существует и иерархия решений, и высший уровень – это решение следовать или не следовать сценарию. И пока это решение не принято, все остальные не в силах изменить конечную судьбу индивидуума. Иерархия эта такова. Первое. Следовать или не следовать сценарию. Второе. Если следовать сценарию, то какому? Если не следовать, то что делать взамен? Третье. Перманентные решения. Вступать в брак или нет? Иметь детей или нет? Совершить ли самоубийство? Убить ли кого-нибудь? Сойти ли с ума? Уйти с работы или быть уволенным? Добиться ли успеха? Четвертое. Инструментальные решения. На какой девушке жениться? Сколько детей иметь? Как совершить самоубийство и так далее. Пятое. Темпоральные, временные решения. Когда жениться, когда иметь детей, когда совершить самоубийство и так далее. Шестое. Решения, связанные с затратами. Сколько денег давать жене, в какую школу отправлять детей и так далее. Седьмое. Срочные, сиюминутные решения. Отправиться ли на вечеринку или остаться дома и заняться сексом, поколотить сына или только отругать его, пойти в гости сегодня или завтра и так далее. Каждый уровень в этой иерархии подчинен всем вышестоящим, и каждый низший уровень более тривиален по сравнению с высшими. Но все уровни вносят свой вклад непосредственно в финал и предназначены для того, чтобы финал осуществился как можно эффективнее, независимо от того, диктуется ли он директивами сценария или избран независимо. Таким образом, пока не принято решение первого уровня, все остальные решения рациональны в экзистенциальном смысле, но в сущности не являются рациональными. «Но не существует никакого сценария», — возражает рациональный противник. Поскольку противник рационалист, он говорит это не просто потому, что не принимает сценарной теории, и мы постараемся ему ответить. Тут у нас есть возможность предъявить серьезные доказательства. Вначале мы спросим, внимательно ли он прочел эту книгу, а потом предъявим наше доказательство, которые могут убедить его, а могут и не убедить. Предположим, сценария не существует. В таком случае, а. Люди не слышат внутренние голоса, указывающие, что им делать, или, если и слышат их, всегда действуют независимо, то есть не жалуются и не противятся от этих голосов. Б. Люди, которые слышат множество голосов, которые говорят, что им делать, например, те, кто воспитывался у нескольких приемных родителей, также уверены в себе, как и те, кто воспитывался в одной постоянной семье. В. Люди, которые принимают наркотики, слишком много пьют или испражняются на пол, как некоторые разновидности хиппи, не чувствуют, что какая-то неподдающаяся контролю сила толкает их навстречу судьбе, а действуют как самостоятельные, независимые личности. Или напротив, эти внутренние силы непреодолимы и не могут быть изменены психологическими методами. Если все эти гипотезы или хотя бы некоторые из них верны, тогда сценариев не существует. Но клиническая практика свидетельствует, что все эти гипотезы не верны, следовательно, сценарий существует.